26. День пчел. Хотя, когда пчелы начинают свою работу весной, они обыкновенно демонстрируют достаточно доказательств того, все ли хорошо внутри, или же там царит полная разруха. Но если не наблюдается их первого полета, то становится трудно определить, что происходит в обыкновенных ульях. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода. 1878 года. Джейкоб Стивенсон сдал экзамен на получение сертификата помощника пчеловода в университете штата Орегон с самым высшим баллом в истории университета – 125%. Балл, который он набрал, ответив на дополнительный вопрос о выводе маток. Еще до того, как эта информация попала в электронную рассылку программы в апреле, он уже был уверен в своем результате. Осенью и зимой он усиленно занимался дистанционно и посещал много собраний местных пчеловодов перед экзаменом. В день тестирования мама повезла его в кампус университета в Портленде. Была суббота, середина марта. Погода стояла безумная. Весенний юго-западный теплый и влажный ветер пригнал в долину радугу и моросящий дождь. Он смотрел, как стихия ревела за окном, в животе порхали бабочки. Однако, как только он приступил к ответам на вопросы, он успокоился. Парень знал все вдоль и поперек, потому что любил это дело. И хотя он был счастлив получить сверхотличный балл, он особо не удивился. Ну, конечно, тест — это только половина работы. Чтобы получить специальность помощника пчеловода, нужно еще сдать вторую половину — 40 часов общественно-просветительской работы. Для этого Джейк договорился с учителем по биологии в начальной школе Мейстрит Элементари, чтобы вместе с учениками 3 и 4 класса построить настоящие ульи. В январе Джейк начал рассказывать им про жизненные циклы медоносной пчелы. На фотографиях и рисунках он демонстрировал отличия рабочих пчел, трутней и матки, показывал детям, как пчела превращает нектар в мед и какие существуют угрозы здоровью улья – клещей, варо, восковых огневках и, что самое важное, пестицидах человеческого происхождения. Еще одной частью общественных работ Джейка было налаживание контакта между местными пчеловодами и выпускниками университета, которые изучали воздействие коммерческих пестицидов на медоносных пчел. После скандала с Супрагро Центр образования для фермеров при университете штата Орегон провел по долине обзорную экскурсию для группы выпускников. 4 студента предложили провести исследование корреляции между урожайностью местных садов и популяциями медоносных пчел. Понимание симбиотической ценности этих двух экосистем принесет много пользы, предположил Джейк. В этот апрельский день он сидел в саду с бабочками рядом с Мейстрит Элементари, где они вместе с учителем решили поставить несколько ульев. Сад стал частью нового комплекса для занятий естественными науками с ультрасовременным по уровню доступности оборудованием, как внутри, так и снаружи. Ной привез его в сад и выгрузил Нуки. Джейк хотел сам поехать, но его Субару, адаптированная под инвалидов, оплаченная из средств щедрого гранта, приедет только через неделю. Он не мог дождаться, когда окажется за рулем собственной машины. Его наставник Крис позволил ему попрактиковаться в своей машине, навороченной Хонде, после того, как Джейк сдал тест по вождению. Джейк поехал с ними обоими в Портленд, чтобы встретиться со своей группой поддержки. Когда он подъехал к аллее и увеличил скорость, он почувствовал прилив адреналина и закричал во все горло. Крис засмеялся и ударил его кулаком в плечо. «Эй, не разбей мою тачку, чувак», — сказал он. Он знал, что приехал слишком рано, но был рад подождать детей на солнышке, когда те закончат занятия с мисс Уналитин. Он положил руку на оба деревянных улья, которые привез, и почувствовал от пчел тихую вибрацию. В каждом нуке было по 5 рамок с вытянутыми сотами, медоносными пчелами, здоровым роем и упитанной маткой. Они уже были большой и счастливой семьей, так что вытащить рамки – задача незатейливая. Джейк может показать ребятне закрытый расплод, незапечатанных личинок и яйца на рамках до того, как перенесет их в новые покрашенные ульи. Если бы у них было достаточно времени, Джейк бы показал им королеву. Большинство детей боялись подходить к рамкам, но если бы кто-нибудь захотел, он бы показал, как работать медленно и аккуратно, как Алиса научила его в прошлом году. И как он научил Амри. Она более осторожная, чем он, надела полную экипировку первые 3-4 раза и просто сидела и наблюдала его за работой. Припомнив первую встречу Гарри с пчелами, он не стал ее торопить. Девушка задавала ему вопросы, пока он занимался рамками и заносил сведения по каждому новому улью. Она не влюбилась в них с первого раза, как Джейк. Ну, она вообще не из тех, кто кидается в омут с головой. Амри чувствовала глубоко, и ей надо было немного времени, чтобы показать свои чувства. Этим она отличалась от родителей. Оливия, как и ее муж, Кен, были адвокатами по восстановлению социальной справедливости, но во время беременности Оливия увлеклась йогой и назвала девочку Амритой, что на санскрите означает «нектар». Дети помладше имели более приземленные имена – Ривер, Сейдж и Тиерра. Но родители Амри все еще были приверженцами общения и обсуждения своих эмоций. Когда они пригласили Джейка в первый раз, Оливия заранее позвонила Джейку и сказала, что у них есть пандус, и в доме можно свободно передвигаться на коляске. Несмотря на то, что Амри ему уже все рассказала до этого, он подумал, что это очень мило. Когда все сели за столом, они по очереди выразили свою благодарность за то, что у них есть, перед тем, как приступить к трапезе. Амри закатила глаза. Детям помладше пришлось попроще. Мороженое, трехколесные велосипеды и трусы с единорогами стояли во главе списка Тиерры, которую недавно обучили ходить в туалетный горшок, и она влюбилась в свои маленькие трусики. Для Джейка, чья семья прекратила вместе обедать с тех пор, как ему исполнилось 12, и у которого не было ни одного брата или сестры, это выглядело круто. Он сказал, что благодарен за пчел, хороших друзей и свою собаку. Ну, не обязательно в таком порядке. И понял, что Амри казалась сдержанной только на первый взгляд, и ее чувства были намного ярче. И как только он это про нее понял, он мог запросто прочитать ее симпатию к нему. Она любила его, и он это знал. От этой мысли у него кружилась голова. Прошлой ночью на ферме она сказала, что хочет прогулять завтра утром уроки и прийти к нему. Но Джейк ей этого не позволил. «Не глупи, оставайся в школе», — сказал он, пытаясь изобразить мистера Ти. «Можешь прийти потом и помочь?» Амри пожала плечами и наклонилась, чтобы поцеловать его перед тем, как залезет в машину. «Увидимся, красавчик», — сказала она. «Моя девушка пошла», — подумал он. Миновал почти год, но эти слова все еще заставляли его сердце биться чаще. Они никуда не торопились, но на следующем приеме он сказал доктору Ганхайму, что у них все хорошо. После того, как Амри ушла, Джейк выехал во двор посмотреть на закат. Он вытащил трубу. Вес отполированного духового инструмента показался ему знакомым и приятным. Сперва он поиграл гаммы, что всегда возбуждало подозрения у рыжего Неда. Маленький бантамец подкрался к мальчику, ходил туда-сюда между мальчиком и курятником пару минут, как будто он главный. Джейк закончил играть гаммы и сыграл «Up, Jump at Spring», произведение, над которым он работал зимой. Это была подходящая партия для этого времени года и для пчел. Фразировка отражала быстрые грациозные движения пчел и их полеты над полем, полные довольства собой и деловитости. «Слышали ли его матки?» — подумал он. Джейк надеялся, что слышит. Может быть, они смогут понять, что это такое? Любовная песня, подношение, гимн благодарности его новой жизни и неожиданным подарком, который она преподнесла. Сейчас Джейк смотрел на два улья, которые ему построили ученики 3-х и 4-х классов, чтобы вместить два новых нука. Улей 3-х классов был традиционным ульем Лангстрота, как те, которые он впервые увидел у Алисы. Улей 4-х классов был, по сути, ульем Лангстрота, но в горизонтальном положении. В него входило то же количество рамок, те же утеплитель и выдвижная крышка. Он был просто длинный, а не высокий, книжный улей. «Это улей Стоукса», — он сказал детям, хитро улыбаясь. У Джейка уже было 3 таких улья, и они хорошо развивались, так же, как и традиционные ульи Лангстрота, как и предсказывал Гарри. Гарри сказал, что идея горизонтального улья пришла к нему после первого урока кайтинга с йоги. Это помогло ему подойти к проблеме с противоположной стороны. Если улей будет полностью горизонтальным, Джейк может просто добавить рамки и магазины по бокам улья. Так пчелы будут расти вширь, а не вверх. Они строили свои дома на протяжении тысяч лет в бревнах и всяких дырах. До того, как стали делать улья, так почему бы не попробовать? — спросил он Джейка, когда увидел его скептический настрой. Это был сюрприз для него. Гарри подарил ему улей утром перед маршем в мае. В тот день, когда его атаковали прихвостни Фреда Перриса. Что за фиаско? Стоукс. Вот дуралей. Джейк по нему скучал. На дворе стоял апрельский холод. Джейк продрог и передвинул кресло, чтобы на лицо падали лучи солнца. Он положил руку сначала на один нук, потом на другой. Он закрыл глаза и прислушался. Вот он. Четкий, звенящий. «Соль диез». Прозвенел звонок. Дверь с треском раскрылась, и воздух разразился детскими голосами 22 третьеклассников, вывалившихся из здания позади своего учителя. Они махали, улыбались и звали Джейка по имени. В первый день своего занятия, в январе, когда он заехал в их класс на инвалидной коляске, они не могли отвести глаз от его сверкающей лысины и инвалидного кресла. Мисс Уналитин представила его и сказала детям, что он собирается рассказать им про пчел. Одна маленькая девочка опустила голову и начала плакать. Учительница смущенно на нее посмотрела. «Ну что ты, Руби?» — сказала она. «Помнишь, о чем мы говорили?» Но Джейк махнул рукой. «Все хорошо, мисс Уналитин. Они еще не видели такое модное кресло, как у меня. Они не знают, что это такое». Он снова повернулся к классу. «Хорошо. Сколько из вас могут кататься на велосипеде?» Несколько детей робко подняли руки. Джейк наклонил голову. «Правда? Только 6? Больше никто не умеет кататься на велосипеде?» В воздух поднялось еще несколько рук. «Так лучше», — сказал он. «А сколько могут сделать вилли?» Руки снова взлетели в воздух, дети за партами наклонились вперед. «Отлично», — сказал Джейк. «А кто из тех, кто делает вилли, могут сделать мануал?» Дети опустили руки, не понимая, о чем речь. «Мануал», — повторил Джейк. «Это когда на заднем колесе вы делаете оборот на 360 градусов». «О!» — прокричал пухленький мальчик, встав на стул коленками и подняв руку вверх. «Мой старший брат так умеет. Он встает, а потом крутится». Мальчик выпрыгнул со своего места и сделал оборот вокруг своей оси. Другие дети засмеялись. «Сядь, Джошуа!» — попросила мисс Уналитин, улыбаясь. Дети снова посмотрели на Джейка. «Что ж», — сказал он, — «мой стул, может, еще круче. Смотрите». Он встал на заднее колесо, сделал 360 в одну сторону, а потом в другую. «А это 720, детки! Вилли и двойной мануал! Смотрите, как я могу!» Дети похлопали, повеселели и закричали «Еще! Еще! Покажи еще!» Сейчас они бежали к нему, их маленькие лица стали такими родными за это время. Руби, которая первая заплакала, подошла совсем близко и положила одну руку на его кресло. От нее пахло печеньем с топленым молоком. Дети окружили его, расстегнули куртки. «Привет, спиногрызы!» «Привет, Джейк!» — крикнули они. «Рад сегодня вас всех видеть. Это правда особенный день. Кто-нибудь помнит, почему?» Вверх метнулись маленькие ручки, и Джейк указал на Барбару, красивую девочку с щербинкой между зубами и двумя черными косами, двоюродную сестру Селли. Она смутилась, когда назвали ее имя. «Сегодня день пчел», — прошептала она. «Правильно», — воскликнул Джейк. «День пчел в школе Мэй-стрит. Я привез вам матку и ее дочек-тружениц и парочку трутней-лентяев. Давайте начнем». Алиса Хольцман все утро была в хорошем настроении. Даже до того, как поняла, что может влезть в любимое голубое платье. Она натянула его и разгладила ткань на бедрах. Затянула ремешок на талии и посмотрела на отражение в зеркале. Расправила плечи и заправила волосы за уши. Это было красивое платье, которое она всегда носила по особым случаям. Когда она надевала это платье в последний раз... На один из дней рождений в семье Райана. Ей нравился этот стальной оттенок голубого, который хорошо подходил к ее бледной коже. Но она его сняла, решив, что она слишком нарядная. широкие брюки и хорошая рубашка. Этого достаточно для сегодняшнего похода в окружное здание суда Худривера». Алиса не ожидала, что иск взорвет весь департамент планирования и администрации города. Пристальное внимание, которое власти обратили на департамент после конфликта с Супрагро, обнаружило большие проблемы в бюджете округа. На свет вышло то, что Билл Ченнавис присвоил себе более $1 миллиона. Сегодня судья Вайсфилд будет читать официальный приговор, который уже был зафиксирован на бумаге. Билл проведет следующие 20-40 лет в тюрьме штата Орегон. Дебби Джеффрис была первой, кто это заметил. Дебби, взвинченный менеджер. Дебби прошерстила отчетность округа и смекнула, что Билл годами скрывал доходы. У Дебби тоже давно не было повышения, а у нее трое детей, которых нужно было содержать. «Всегда нужно остерегаться тихонь», — подумала Алиса про себя. Она обулась в темно-синие ботинки на низком каблуке. Немного тесноваты, она поменяла носки. Алиса подумала о Билли и фыркнула. Это открытие прояснило многие вопросы. Например, почему бюджета всегда не хватало? И как Билл оплатил красивую лодку, пришвартованную на пристани в Худривере? Нэнси тут же сместили с поста обратно на ее старую должность, и округ все еще искал замену Биллу. Рич Карлтон прислал ей письмо с вопросом, не хочет ли она занять пост Билла. «Когда на поверхность вылезли преступления Билла, он пересмотрел свои убеждения», — писал Рич. «Он недостаточно высоко оценил ту работу, которую она делала в отделе, и искренне надеялся, что она подумает и вернется. В любом случае, ее пенсионный план вступит в силу, как и должен был в следующем году». Алиса удалила это письмо, ничего не ответив. Сейчас она вышла на улицу и села на крыльце. Автоматически посмотрела на сарай, ожидая увидеть там Гарри. Она почувствовала, как сердце слегка кольнуло, каждый раз, когда она так делала, и видела закрытую, как спящий глаз, дверь. Она скучала по неловкому парнишке. Алиса посмотрела на часы и увидела, что у нее еще было свободное время. Она прошла вниз по ступенькам и направилась туда, где раньше был пчельник. Теперь эта огороженная территория разрослась до пасеки в 50 ульев. Разрослась, когда к ней приехал Джейк, чтобы остаться тут навсегда. Она улыбнулась. Последний год был что-то с чем-то. Она стояла на краю забора и смотрела на широкое пространство, где раньше высились ульи. Теперь вместо покрашенных в белый цвет коробок, которые возвышались на подставках, двор был наполнен первоцветами — вереск, наперстянка и гелиотроп, которые выделялись на зеленом ковре островами розового, лавандового и голубого. В воздухе разливался их аромат — тяжелый запах любимых у пчел цветов. Она закрыла глаза и вдохнула их аромат. Лето принесет им шалфей, соп, лаванду, перовские, подсолнухи. Этот цветочный сад был идеей Джейка. Он подумал, что это хороший способ поучить детишек из Мэй-стрит. Воздух вокруг нее был живой и наполненный зудящими золотыми мохнатиками, которые пересекали поле и присаживались на цветы. В конце прошлого лета Алиса поняла, что 100 ульев – достижимая цель, несмотря на потери ранней весной. Ей не хватало места для такого количества ульев в старом пчельнике, поэтому она перенесла их в сад Рамсона. Все ульи, кроме одного, пережили зиму. Теперь у нее было место и ресурсы, чтобы расшириться. И предела этому расширению не было. Если все пойдет хорошо и она найдет достаточно диких раев, к июлю у нее может быть даже 150 ульев. Алиса выглянула в сад. Цветы крепко держались на ветвях деревьев, но скоро они сдадутся перед теплыми весенними днями и взорвутся белым покрывалом, который разнесет по всем сторонам, как морскую пену, западный ветер. И тогда эти пчелы будут пахать без продыху. И Алиса тоже, так как теперь она была вдвойне благословлена медом и фруктами. Алиса купила старый сад у Дага в конце прошлого лета. Он сам ей это предложил одним августовским утром, когда они с Алисой сидели на крыльце и пили чай. Они обсуждали заседание окружной комиссии, где Стэн выступил с предложением запретить некоторые пестициды в садах и ограничить употребление других. Не полная отмена, но уже начало. «Старые привычки трудно изменить», — задумалась она. Даг кивнул. Но люди меняются, Алиса. Они, конечно, все стариканы, но свои деревья любят. Дай им время. Как вообще твои дела? Что будешь дальше делать?» Алиса сказала Дагу, что не знает. Она искала работу в Портленде, куда бы ей пришлось ездить на машине, но ничего не нашла. И тогда он предложил ей купить свой сад. «Ты знаешь, что моим детям этот сад не сдался, Алиса? А я не хочу переезжать в Сиэтл. Я в город. Да не дай бог!» Даг настоял на том, чтобы повременить с оплатой, чтобы она не брала в банке кредит. Алиса попыталась отказаться от этого щедрого предложения, но ее сердце не позволило ей это сделать. Конечно, она хотела сад. Это то, что она всегда хотела. С тех самых времен, когда была девочкой в 4 классе в кабинете мисс Туксбери. «Да», — сказала она, — «без проблем. Дак останется в доме сколько захочет, сколько сможет и полностью бесплатно. В качестве сделки Алиса пообещала его детям, что она будет заходить к нему каждый день и помогать с покупками и делами по дому. А проводить время с Дагом — это несложно. Так она меньше скучала по своим родителям». Теперь Алиса Хольцман была садоводом и пчеловодом. Этой осенью у нее будет первый урожай груш и яблонь вместе с невероятным урожаем меда. Все складывалось как нельзя лучше, как будто вставало на свои места. Это то, что она сказала доктору Циммерман на своей последней сессии, когда обе согласились, что Алиса исцеляется и продолжает жить. «Снова у руля своего корабля», — услышала она голос своей матери. «Твердая, как двухдолларовый стейк. Горжусь тобой», — сказал ее отец. Она услышала громкий визг и увидела Чейни, который бежал через поле от дома Дага. Теперь Даг с Чейни — закадычные друзья. Пес с жадностью вылакал свою миску, куда Джейк вылил его завтрак, и потом пошел к Дагу полакомиться вкусняшками. Алиса запустила Чейни в дом. «Веди себя хорошо, здоровяк. На кровать не залазь!» Он потарабанил хвостом по полу, потом потопал по коридору в комнату Джейка. Джейк был равноправным партнером в их пчеловодном бизнесе, который официально перерос статус простого увлечения прошлым летом, когда они собрали 400 галлонов меда в конце сезона. Им понадобилось больше недели, даже с поддержкой Амри, Ноя и Селии, чтобы собрать и развить по бутылкам урожай. Мастерская превратилась в конвейерную линию, где они по очереди брали электрический нож и распечатывали соты, срезая кремовые крышечки на рамках. Они работали сообща, загружая капающий медом рамки в медогонку, следя за тем, как густой золотой сироп вытекает из ячеек и стекает по стенкам. Это была липкая, слаженная работа. Селия саживала забрус и делала из него свечи. Мед распродался по $20 за кварту в окружной ярмарке в Худривере осенью. После этого они наняли маму Джейка, чтобы она разобралась с их бухгалтерскими книгами, и так предприятие «Мед, соль, диез» начало свою работу. Рон и племянники помогли перевести ульи в сад и также построили несколько пандусов, чтобы Джейку было удобнее передвигаться по пчельнику. У Джейка было больше лидерских качеств, чем у любого молодого человека его возраста. В финансовом плане у него все обстояло еще лучше, уж точно лучше, чем у нее в 19 лет, криво усмехалась Алиса. Благодаря папе-адвокату Амри у парня было соглашение о доверительной собственности, которое защищало его долю в пчелином бизнесе и его пособие по инвалидности. И какая удача, у него были планы скрестить новых маток и сделать их устойчивыми к клещам, что откроет для меда соль диез такие горизонты, о которых она не могла даже подумать. Она смеялась и покачала головой. Его энтузиазм никогда не прекращал ее удивлять. Алиса забралась на свой пикап и направилась вдоль длинной аллеи в город. Она проехала мимо школы и заправки. Она сбавила скорость у Такери и напомнила себе не забыть позвонить Эванжелине и спросить, что ей принести на кинсианьеру, ее младшей дочке, через неделю. В понедельник после экстравагантной вечеринки для девочки был день рождения Бада. На душе было легче. От того, что она знала, что проведет день перед этим с его родителями, Роном и Эви, и Ронни, и двоюродными сестрами и братьями, ее семьей. Джейк и Амри тоже придут. и она подумала пригласить Стэна. Стэн, как Алиса и подозревала, был человеком, с которым неплохо иметь знакомство. После первого пива в Фрим прошлым летом они пошли погулять в лесах горы Худ. «Хайкинг, вернем здоровый глянец на твой лоб». Она почти слышала, как ее мать над ней смеется. Хольцманы всегда пренебрегали физическими упражнениями в пользу работы в саду, но пешие прогулки Алисе нравились. Летом Стэн показал ей любимые маршруты вдоль ручьев и водопадов до самой горы. Она и Стэн, как сказал ее старомодный отец, водили дружбу. Ничего серьезного. Алиса прошла мимо магазина Little Beat, в который она теперь заходила, не боясь быть замеченной. Теперь, когда она приходила туда, то ждала, что встретится со знакомыми, старыми и новыми друзьями. Она стянула ремень безопасности с шеи и расстегнула пуговицу на штанах и полегчала. Она высунула локоть из окна и поехала по своему маленькому городу, к зданию суда, чтобы посмотреть, как творится местное правосудие. Гарри стоял в очереди в душ, держа под мышкой свою одежду и пакет с банными принадлежностями. Он узнал на горьком опыте, что если оставить что-то без присмотра, это тут же кто-нибудь стащит. Он оперся на раковину и посмотрел на себя в зеркало. Они разрешили ему не сбривать свои гусарские усы, за что парнишка был им благодарен. Понадобилось так много времени, чтобы их отрастить. Было бы чертовски жаль их сбривать из-за какого-то мутного правила про растительность на лице. Он выглядел сильнее и гордился этим. Он качался, бегал 3 раза в неделю и чувствовал себя как никогда в тонусе. Работа, которую они заставляли его делать, была настолько физически тяжелой, что держать себя в форме было просто необходимостью, чтобы не покалечиться. Перестала течь вода в одной из кабинок, и Гарри услышал громкий свист и низкий баритон, поющий «Shake your money, money maker». Занавеска со свистом раскрылась, и оттуда вышел Йоги. В свежих пляжных шортах и футболке. Он увидел Гарри, кинул на пол грязную одежду и пустился играть на воображаемой гитаре, крутя своими длинными мокрыми волосами и завершая выступление «Jump-kick-ом». Гарри медленно похлопал Йоги, когда тот негромко изобразил кричащих фанатов, сложив руки рупором. «Спасибо, Саут-Падре!» — прокричал он. Гарри засмеялся. «Заряжен на сегодняшний день, Стоукс?» — спросил Йоги. «Сегодня мы снова главный у малолеток из Лос-Анджелеса». Гарри застонал и сгорбился под душем. «Тебе придется забрать этих ужасных близнецов, Йоги. Они меня не слушают. Это потому, что они думают сейчас не мозгами, а другим местом. Им 15. Чего ты от них ждешь? Ты справишься с ними, Стоукс. Знаешь почему?» «Потому что ты всегда заряжен оптимизмом». Он засмеялся и вышел из душевой. Йоги нашел для Гарри работу на 1 сезон в кайтинг-школе South Padre Kiteboarding Adventures. В Техасе сезон кайтинга длился с октября по май, когда на севере было темно и дождливо. Йоги уже несколько лет работал на СПКА. Убедившись летом, что Гарри схватывает все буквально на лету, он предложил ему поговорить с начальником. Гарри обрадовался этой возможности. Ему придется пропустить осенний сбор урожая, но Алиса сказала, что ждет его под конец весны. «Этим летом нужны будут свободные руки, Гарри», — предупредила она. Он был на 7-м небе от счастья, что у него все еще было место у Алисы. Гарри не был уверен, что она захочет его оставить после того, как он рассказал про аферу с телевизорами и тюремный срок. Он вспоминал, как стоял на кухне и рассказывал всю эту тупую историю в тот день, когда украл грузовик Супра Гро, выпалил все без остановки, уставившись Алисе в ноги. Она сняла рабочие сапоги, и Гарри увидел дырку на одном носке. Алиса положила руки на коленки, и когда Гарри закончил, глубоко выдохнула. Она безумно злилась. Гарри собрался с духом. «Маленькие уродцы!» — вскрикнула она. — Спихнули на тебя всю ответственность. Надо было, чтобы огребли по 1-е число. Гарри уставился на нее, Алиса пожала плечами. — Слушай, я же не спрашивал, есть ли у тебя судимости. Поэтому ты мне не сказал. Ты дал мне рекомендательные письма, я никому не позвонила, и все тут. Она встала. — Кто хочет еще пирога? Алиса пошла на кухню. Гарри посмотрел на Джейка, который еле сдерживался, чтобы не засмеяться. Он был рад, что поговорил с ними на чистоту, хотя в том и не было необходимости. Он подумал, что все всплывет наружу, когда его арестуют за кражу грузовика. На поляне дяди Гарольда он выбрался из кабины, и в лицо ему засветила красно-синяя мигалка шерифского джипа. Он не сожалел о том, что сделал ни капельки, даже когда ему грозил арест. Он хотел помочь, даже если это задержит распыление пестицидов хотя бы на день-два. Это уже что-то. Дверь джипа раскрылась, и оттуда выпрыгнул Ронни. Он захлопнул дверь и пошел в сторону Гарри. «Чувак, ты что творишь?» — сказал Ронни с блестящим от пота лицом. «У меня мигалка работала аж с самого моста». «Ох, прости, я не заметил. Я бы остановился». «Я не знаю, как включить эту чертову сирену», — сказал Ронни в отчаянии. «Кажется, там короткое замыкание или что-то вроде того». «Вот дьявол». Гарри открыл дверь джипа и нащупал коробку с предохранителями. Он нашел выключенный предохранитель и переключил. Он нажал на кнопку сирены и дал ей поорать пару кругов. «Господи! Спасибо, чувак!» — сказал Ронни. Гарри знал, что Ронни будет обязан его забрать. Он рассказал ему про предыдущую судимость и в какой округ Ронни надо позвонить, чтобы узнать подробности. Ронни оперся на дверь джипа, снял шляпу и провел рукой по коротко подстриженным черным волосам. «Так не пойдет», — сказал он. «Во-первых, он не хотел, чтобы тетя Алиса на него снова злилась, а если племянник арестует ее помощника, она еще как разбуянится. Плюс Гарри никому не рассказал, как он шмальнул из ружья. Это бы стоило ему работы. Проблема с сиреной это еще ладно, но все равно парни в отделении еще неделю бы над ним подшучивали». «У меня есть идея», — сказал Ронни. Он взял радиопередатчик и передал диспетчерам, что убрал грузовик «Супрагро» с территории протестующих на улице Fir Mountain Road, чтобы снизить накал страстей. Водителя он не нашел и в общей суматохе попросил гражданского сделать это за него. «Это вопрос безопасности», — сказал он. Гарри сел за руль большого грузовика снова и последовал за Ронни обратно в город, где Ронни конфисковал машину в отделении шерифа. Уже второй раз Гарри доставили к порогу дома Алисы на спасательном джипе шерифа «Худ Ривер». После этого Гарри захотел во всем признаться, несмотря на то, какие могут быть последствия. Он понял, какая сила нужна для того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. Он понял, что может ставить цели и добиваться их. Как с кайтингом. Или книжным ульем, который он сделал для Джейка. И кайтингом для Джейка. Это было однозначно самое большое достижение Гарри за всю его жизнь. После того, как он насмотрелся на олдскульных дедов на пляже, которые катались на доске по кругу сидя, на, как он его называл, воздушном стуле, Гарри решил во что бы то ни стало вытащить Джейка на воду. У парня было достаточно силы в руках. Ему просто нужна альтернатива для доски. Поэтому Гарри сделал специально для него воздушный стул и приладил к нему трапецию, чтобы все работало как единая система. И научил Джейка летать на кайте. В первый день на воде Гарри на мгновение засомневался в своей идее, когда с трудом запихнул Джейка в трапецию и застегнул ремни, стоя спиной к разбивавшимся о его торс волнам и шелестящему в шлеме ветру. Но когда он увидел предвкушение на лице своего друга, в нем расцвела уверенность. Йоги запустил кайт, и двое молодых мужчин перелетели через реку, пуская за собой длинный высокий гребень. Джейк кричал от радости и улюлюкал громче шума ветра, устремляясь в новое, необыкновенное, невероятное счастье. Это был подарок, который Гарри никогда не ожидал получить. Быть причиной чьей-то радости. Сейчас Гарри принял душ и переоделся в пляжные шорты и рашгард. Он вернулся в общагу, бросил пакет с банными принадлежностями на пол и повесил мокрое полотенце. Гарри стоял в проеме рольной двери и выглядывал на широкий простор голубой воды, простиравшейся вглубь Мексиканского залива. Он мог целый день рассекать теплое мелководье, терпеливо обучая безопасному запуску и приземлению избалованных близнецов из Лос-Анджелеса, приехавших на курорт на время весенних каникул. Он учил их уважать силу ветра и этикет. Но эти маленькие эгоисты не могли его понять. В следующем месяце он соберет чемоданы и сядет на самолет обратно в Орегон. Он вернется на небольшую ферму в самом конце извилистой дороги, где его ждут друзья, где летают пчелы, где по вечерам убаюкивает ветер. Все. все это тянуло его домой. Текст читал Станислав Иванов.